28. Много чего может изменить вашу жизнь. Например, письмо. Прошло 5 месяцев, и я почти бросила искать человека, который бы сделал маму счастливой. Тут все и случилось. В середине февраля маме пришло в синем конверте авиапочты письмо из Венеции, которое переслал ей издатель. Птица первым увидел письмо и принес его маме, чтобы выпросить марки. Мы все были на кухне. Она открыла конверт и стоя прочитала. Потом прочитала во второй раз, уже сидя. «Это поразительно», — сказала она. «Что?» — спросила я. «Кто-то написал мне о хрониках любви». «О книге, в честь которой мы тебя назвали». Она прочитала нам письмо вслух. «Дорогая миссис Зингер, я только что дочитал ваш перевод стихов Никанора Парры, который, как вы говорите, носил на лацкане маленького русского космонавта, а в карманах — письмо женщины, которая ушла от него к другому». Никанор Парра родился в 1914-м, чилийский поэт, друг Пабло Неруды. Книга лежит рядом со мной на столике в моей комнате в пансионе, окна которого выходят на большой канал. Я не знаю, что сказать о ней, кроме того, что она оказала на меня такое воздействие, которого ждешь каждый раз, когда открываешь книгу. Понимаете, она меня изменила каким-то образом. Я не могу это описать, но дело в другом. Сказать по правде я пишу не за тем, чтобы поблагодарить вас, а чтобы обратиться к вам с предложением, которое может показаться весьма странным. Во вступлении вы мельком упомянули малоизвестного автора Цви Литвинова, который бежал из Польши в Чили в 1941 году, и единственная опубликованная книга которого, написанная на испанском языке, называется «Хроники любви». Хотелось бы знать, не согласитесь ли вы перевести ее? Это будет только для моего личного пользования. Я не собираюсь публиковать этот перевод. Все права будут вашими, если вы захотите опубликовать его сами. Я готов заплатить любую сумму, которую вы сочтете достойной платой за эту работу. Мне всегда неловко затрагивать финансовые темы. Скажем, $100 000. Если эта сумма кажется вам слишком скромной, пожалуйста, скажите прямо. Я пытаюсь угадать, что вы ответите, когда прочитаете это письмо. Ему еще предстоит провести неделю-другую в этой лагуне, потом месяц вращаться в хаосе итальянской почтовой системы, пока, наконец, оно не пересечет Атлантику и не будет передано в почтовую службу США, где его положат в мешок, который почтальон погрузит на свою тележку, и в дождь или снег придет и бросит письмо в прорезь вашей двери. Там оно упадет на пол, ожидая, когда вы поднимете его. И представив себе все это, я готов к худшему, к тому, что вы примете меня за какого-то ненормального. Но, может быть, все будет не так. Может быть, если я скажу вам, что очень давно, когда я уже засыпал, мне прочитали вслух несколько страниц из этой книги, и что спустя все эти годы я не забыл ту ночь и те страницы. Вы поймете меня. Буду благодарен, если вы пошлете мне свой ответ сюда, по указанному адресу. В случае, если к тому времени, как его доставят, я уже уеду, консьерж переправит его мне. С нетерпением жду ответа. Ваш Джейкоб Маркус. Я подумала. Обалдеть! Просто не могла поверить, что нам так повезло. Я уже подумала, не написать ли мне самой? Джейкобу Маркусу. Как бы по поводу того, что это Сент-Экзюпери проложил в 1929 году последний южный отрезок почтового пути в Южную Америку до самого конца континента. Джейкоб Маркус, похоже, интересовался почтой, а мама однажды заметила, что отчасти именно благодаря отваге Сент-Экза Цви Литвинов, автор «Хроник любви», сумел потом получить последние письма от семьи и друзей из Польши. В конце письма Я бы мимоходом добавила, что мама не замужем, но потом я подумала и поняла, что она может про это узнать и испортить все то, что так хорошо начиналось, даже без каких-либо вмешательств. $100,000 — это большие деньги. Но я не сомневалась, что даже если бы Джейкоб предложил ей за перевод сущие копейки, мама все равно бы согласилась.